Глава 31. Ангел. «Наконец у тебя на щеках появился румянец». Мария поставила передо мной чашку горячего какао. «Вот что значит свежий воздух и правильное питание. Когда приехала, я подумала, что Лёша привидение привез». Я улыбнулась и опустила глаза. Так оно и было. Еще несколько дней назад я и сама не была уверена, что жива. Но сейчас мне стало намного лучше. Раны подзажили, с Марией мы подружились, а играть влюбленную дурочку приходилось не так часто, как страшилось. «Если врач будет говорить, что у тебя слишком большая прибавка в весе, не слушай». Взволнованно прогудела женщина и поставила передо мной тарелку с домашним печеньем. «Тебе до нормального веса еще кушать и кушать». Я кивнула, и когда она понесла кофе в сторону комнаты Лютова, отвернулась к окну. Наслаждаясь видом на раскрашенный багрянцем сад, я осторожно пригубила напиток. Ритуал, который установился за эти две недели, меня полностью устраивал. В доме царила тишина и чистота. То, чего мне так не хватало в городском доме моего врага. Здесь не было бесцеремонно разглядывающих меня мужчин, лишь иногда приходилось сталкиваться с приезжающим к Лютому Сергеем. Любуясь украшающими круглый стол яркими астрами, я допила горячий напиток и в очередной раз порадовалась, что женщина так трепетно любит своего Лёшеньку, что сама приносит ему кофе в постель. Я боялась, что Лютый заставит меня это делать. Но все оказалось проще, чем представлялось. Когда поняла, что Лютый чаще проводит время у себя или в спортзале, так стало легче дышать. Разучив распорядок дня, я уже знала, к чему готовиться. Погладила растекшуюся от удовольствия на моих коленях рыжуню и, глянув на часы, почесала мурлыкающую кошку за ушком. «Скоро появится твой ревнивый хозяин, Веснушка». Вспомнила, как перекосилось лицо Лютого, когда он впервые увидел кошку на моих руках, и довольно усмехнулась. «И все же, Веснушка, тебе больше идет, чем рыжуня». «Правда ведь?» Кошка подняла на меня изумрудные глаза и, согласно мурча, зажмурилась. Она практически не отходила от меня, и это страшно злило Лютого. Но ему приходилось сдерживаться и играть любящего жениха. Я же не упускала случая назвать его любимицу новой кличкой, на которую рыжуня прекрасно отзывалась, и сейчас тоже не откажу себе в этом удовольствии. Я приподняла бровь и в ожидании посмотрела на дверь. Хотелось насладиться сменой эмоций на изуродованном лице врага, с которым шутница судьба поставила меня в связку. Удовлетворение, которое я испытывала от вида борьбы Лютого с самим собой, можно назвать извращенным, но... Мне все больше нравилось дергать хищника за усы. А сегодня Лютику предстояло новое испытание. После завтрака он повезет меня на плановое УЗИ. Я снова посмотрела на часы и, поглаживая кошку, пробормотала. Что-то долго он пьет утренний кофе, скорее бы уж. Сердце билось все чаще, потому что после завтрака меня ожидал обязательный пункт игры — поцелуй. Обязательно долгий, пронзительно глубокий и бескомпромиссный. И тогда уже мне придется бороться с самой с собой, чтобы не выдать переполняющей меня ненависти и ярости. Хлопнула дверь, зазвенел веселый голос. «Скучаешь?» Я замерла на миг, стараясь не вздрогнуть и ничем не выдать, что очередной визит Сергея мне неприятен. Ответила медленно, с равнодушием в голосе. «Жду Лютика, он отвезет меня в больницу». «При мне можешь не притворяться». Хмыкнул Сергей и, цапнув печенье, присел передо мной прямо на стол. «Уж я-то знаю, как ты ненавидишь Лютого. Сам видел, как он тебя...» Он захрустел печеньем, а я сжала челюсти и постаралась не поддаваться на провокацию. Волчара не упускал случая, чтобы поддеть меня или прикоснуться. Вот и сейчас, хрустя печеньем, он беззастенчиво пялился на мою грудь, так, что захотелось уйти к себе в комнату, спрятаться от раздевающего взгляда. Но вот-вот появится Лютый, и мы поедем в больницу. Поглаживая кошку, я отвернулась. Надеялась, что Сергей отстанет, но он отбросил печенье и навис надо мной, обдал дыханием со следом перегара. «Тебе же понравилось. Не отникивайся». Я старалась не двигаться и не смотреть в его покрасневшее лицо, но волчара не сдавался. «Лютого здоров, но и мой не меньше. Хочешь?» «Нет». Не выдержала я и поднялась. Рыжуня недовольно спрыгнула на пол и посмотрела с укором. «Но я лучше откажусь от удовольствия видеть сдерживаемую ярость Лютого, чем позволю его приятелю унижать меня. Мне это неинтересно». «Хотела уйти к себе, и пусть мой враг ерится наедине. Ни слова больше не хочу слышать». Но Сергей схватил меня за руку и, развернув к себе, неожиданно сжал мою грудь. «У тебя сиськи стали больше», — хрипло сказал он. Я оттолкнула наглеца и хотела дать пощечину, как дверь в комнату Лютого открылась, и Сергей сам отпрыгнул от меня, словно ничего и не было. «Машина у крыльца», — отчитался он.